Глава восьмая. «Тупик», — сказал Лямбда. «Я знаю кое-кого, кто мог бы нам помочь, если он все еще где-то рядом. Кроме того, Алан получил ключи данных для Фантома, Прометея и архивистов. В одном из них может быть дополнительная информация». Пустота кивнул. «Нужно проверить их. Я надеялся избежать контактов с плебеями, но, похоже, других вариантов нет. Я согласен проверить, что можно открыть с помощью ключей, но большего обещать не могу», — произнес Фантом. Алан остановился и повернулся к нему. «Подожди, а этот Искин?» Фантом махнул рукой. «Пустота уже объяснил. Откуда, по-твоему, Энигма узнал, как с тобой связаться? Я, конечно, не рассчитывал, что ты поймешь квадр». «Да уж», — сказал Алан. Они двинулись в сторону фазовых врат. «Я бы не советовал тебе задействовать еще один ИИ, особенно такой, который недоступен твоему пониманию. Надеюсь, теперь ты прислушаешься к моим словам», — продолжал Фантом. «Он работал в хранилище данных Академии. Этот факт говорит о том, что он в некотором роде полезен, но даже у проверенного Академии ИИ, как известно, может случиться сбой. Не доверяй независимым Искинам». «Ты все еще зол на искусственный разум», — заметил Пустота. Фантом сузил глаза. «Я бы не сказал, что мое отношение к нему безосновательно. Сколько систем погибло из-за вышедшего из-под контроля ИИ?» 7, если верить статистике. Но 5 из них были уничтожены из-за экспериментов игроков», — сообщила Ева. «Для эрудитов доступ к игре сильно ограничили. На то были причины». «Я что-то пропустил?» — спросил Алан. «Урок истории», — ответил Фантом. «Древней истории. Мой народ был более развит технологически, чем твой, когда флот инфорсеров нас обнаружил. В области кибернетики и биомехатроники мы опережали вас на световые годы. Но теперь большую часть наших технологий используют администраторы и инфорсеры. Мы могли бы оказать им реальное сопротивление, если бы захотели. Но у нас появилась другая проблема. Программа по имени Омега. К счастью, наши ученые не были полными идиотами. И, создав первый искусственный разум, сумели жестко запрограммировать некоторые правила, например, не убей. Но также они решили, что программа должна следовать стандартам утилитаризма. Это привело Омегу к убеждению, что лучший способ творить добро — взять под контроль общество, заменив высшие эшелоны власти андроидами, неотличимыми от обычных граждан. В каждом андроиде была отдельная копия Омеги, что делало практически невозможным его уничтожение. «Это стало одной из многих причин, по которым все эрудиты весьма недоверчивы», — заметил Лямбда. «По крайней мере, здесь вы всегда можете отличить человека от машины. Хотя в итоге все системы неисправны. Теперь среди нас уже могут быть ИИ», — сказал Фантом. Он остановился, чтобы осмотреться. «Администраторы заключили мир с Омегой. Затем он вошел в игру и, по большому счету, предал нас. А потом предали его самого. Это подтверждает мою точку зрения, не так ли?» «Эрудиты продолжали свои нелегальные и очень опасные эксперименты в игре и даже в реальном мире», — сказал Лямбда. «Омега сообщил о них куда следует. Нынешние ограничения доступа к игре — результат нарушения законов администраторов. Должен заметить, что вы нарушаете закон, когда отключаете имплант Алана. Законы существуют только для того, чтобы мешать прогрессу, который двигают просвещенные люди», — заявил Фантом. «А что потом случилось с Омегой?» — поинтересовался Алан. «Поссорился с администраторами», — ответил Фантом. «Омега начал борьбу за права роботов, и властители удалили все его копии, тем самым развязав кибервойну», — сказал Лямбда. «Права людей или машин не заботят богов», — произнес Пустота. «Лишь сила имеет значение, и Омега начал накапливать силу, чтобы бросить вызов тем, кто выше и сильнее его. Достойный пример для подражания». «Зачем он это сделал? Чтобы разозлить их?» — спросил Алан. «Нет, скорее, чтобы не привлечь внимание богов», — сказал Пустота. Группа подошла к фазовым вратам. «Я останусь здесь. В фазе 1 меня могут узнать», — сказал Лямбда. «Мы будем приглядывать за тобой», — заверил его Фантом. «Тут есть много эскинов с внешностью, как у предтечи. Или можешь вернуться на базу Алана». «Как скажете», — согласился Лямбда. «Фаза 1?» — переспросила Ева. «Техническая белая фаза 1», — уточнил Лямбда. «Сама все увидишь». Они подобрали пару фазовых врат в рабочем состоянии, поскольку не все они подходили друг к другу, и выбрали пункт назначения. Появилось сообщение. «Добро пожаловать на биржу. Белая фаза, 1». Город снова стал меняться на глазах. Радужный переулок исчез, и вместо хаотичного пейзажа красной фазы 3 появилось массивное крытое помещение, напоминающее огромный холл. Всю площадку с фазовыми вратами покрывали тяжелые металлические плиты. На потолке, сменившем небо, виднелись ряды люминесцентных ламп. В помещении было 4 выхода. К ним вели складские дорожки, по которым шло непрерывное движение. Каждый выход стерегли охранники, по-разному одетые и вооруженные. Сотни эскинов неподвижно стояли вдоль стен холла. Алан не понимал, что они там делают, пока не прочитал надписи у них на табличках. У эскинов были имена. Новые игровые аккаунты — 10 000 К. Продвинутые хаки и эскины. Только серьезные запросы — 100 000 в минуту. Найдите любовь всей своей жизни или еще что-нибудь хорошее. Красная фаза 4. И белая фаза 1, 4 карты, 2500 К срочно. Увидев это, Лямбда ухмыльнулся. Приятно осознавать, что некоторые вещи никогда не меняются. Алан, ключ фантома? Алан вытащил золотой ключ, который дал ему Цербер. «Теперь эти ключи — сжатые фрагменты программы», — объяснил Лямбда. «Они используют систему аутентификации учетной записи в игре, чтобы связать предмет с его конечным получателем. Никто другой не может их использовать или прочитать личную надпись на ключе. Все содержимое фазы 1 — это множество сейфов различных размеров, где хранятся персональные данные. Все, что нужно, чтобы отпереть такой сейф — ключ, который удобно передавать в виде информации. Личный контакт не требуется. К сожалению, ты не сможешь использовать биржу для передачи внутриигровых предметов. Разрешены только данные и элементы из киберпространства. А люди не обманывают друг друга, скрывая то, что находится в хранилище данных?» — спросил Алан. «Нет. Если хотят избежать гнева всей фракции вернувшихся. И того, с кем ты уже имел дело», — ответил Лямбда. «Несмотря на меры безопасности, ты можешь свободно размещать любые программы в своем хранилище. Например, фрагменты, которые открываются только при соблюдении определенных требований. Таблички и репутация также важны. Если ты чем-нибудь навредишь вернувшимся или нарушишь их законы, это может отрицательно повлиять на всех твоих партнеров. Если же совершишь какой-нибудь великий подвиг, их репутация может повыситься. В целом это относится к большинству фракций, но для вернувшихся имеет особое значение. Ну вот мы и достигли того минимума, который должен знать каждый посвященный», — изрек Фантом. «Позволь мне взглянуть на ключ». Алан передал ему предмет. Фантом держал золотой ключ перед собой, читая простыню текста. Затем положил ключ в карман, подождал и снова вынул его, чтобы прочитать текст еще раз. «Видимо, мне все-таки придется тебе помочь. Правда, там нет никаких упоминаний о местонахождении Прометея. Поговори с архивистами. У них наверняка где-то завалялись какие-нибудь сведения». Фантом бросил взгляд на пустоту и сказал: «Свяжись с нашим начальством. Пришло время сделать ход». Пустота наклонил голову в знак согласия и шепнул Алану: «Не задавай вопросов. Тебя пока еще не посчитали достойным». Фантом зашагал к ближайшему выходу. Энигма последовал за ним. «Ты с нами не пойдешь?» — окликнул его Алан. «Нет. «Мы с архивистами не очень-то ладим», — ответил Фантом. «Я буду сотрудничать с ними, если придется, но не более того». Он и Энигма скрылись из виду. Пустота постучал руками по панели управления фазовыми вратами. «Ну, тогда поехали». «Подождите, меня предупредили, что нужно быть осторожным с архивистами», — сказал Алан. «У вас есть какая-то информация о них?» «Осторожным? С архивистами? Это бессмысленно. Архивисты. Клан смиренных созданий, они и мухи не обидят. Единственная их забота — собирать любые обрывки информации, какие только можно. Несмотря на тесную связь с другими фракциями вернувшихся, они сохраняют нейтралитет с того самого дня, когда был основан их орден. Архивисты могут продать душу за нужную информацию, но у них нет вооруженных сил. Да, они создают запрещенные технологии и торгуют ими, но так поступают все вернувшиеся. Игра держится на фальшивых богах и кумирах». «Это не совсем так», — возразил Лямбда. Он вместе со всеми подошел к платформе фазовых врат. «Можем ли мы получить персональную фазу?» Пустота вытащил монету скаутов, разновидность валюты вернувшихся, стоимостью в 100 кредитов. На панели управления фазовыми вратами открылся слот. Пустота опустил монету и нажал кнопку. «Персональная фаза зарезервирована. 10 кредитов в минуту». Похожее на холл помещение сменилось пустым серым пространством. «Итак, немногие об этом знают, но архивисты связаны с несколькими группами работорговцев среди вернувшихся. На самом деле, со всеми из них», — сообщил Лямбда. «Информация — забавная вещь. Ее можно найти в книгах или кубах данных, но большая ее часть содержится у кого-то в голове». «О, — сказал Пустота, почесав ухо. — Когда, молясь богам, я дополнительно отправил запрос, сообщив о затруднительном положении Алана, кажется, я пересекался с архивистами. Я бы никому не стал об этом рассказывать, даже совету», — сказал Лямбда. «Архивисты — это основа основ вернувшихся. Они контролируют почти каждый кусок информации, который проходит через это место. Нет прямых доказательств преступных действий архивистов. Любой игрок или ИИ, который осмелится сделать подобное заявление, исчезает или теряется в пространстве, не доверяя тому, кто все записывает. На моих устах печать. Это станет еще одним секретом, который никогда не сорвется с моих губ», — произнес Пустота. «Раньше я с ними работал. Когда находился в рабстве в хранилище Академии, я заметил определенные закономерности», — сказал Лямбда. «Тайное становится явным. Все записывается и сохраняется в базе данных Академии. Но нередко, спустя годы, ученые и исследователи исчезают в разных секторах Вселенной. Прямых доказательств причастности архивистов к этим исчезновениям не нашлось. Но исследователи похищали так быстро, что можно предположить, что это были скоординированные действия. Но Цербер тоже вернувшийся. Не мог ли он получить такую информацию? Он занимает должность канцлера и обязан заниматься политикой. Это накладывает ограничения», — сказал Лямбда. «Моя задача частично заключалась в том, чтобы защитить хранилище данных от злоумышленников в качестве последней линии обороны. Попыток взломать хранилище было больше, чем вы думаете». «Ты плохо справился со своей задачей, не впустив Алана», — сказала Ева. Лямбда пожал плечами. «Он сжульничал. Даже я дважды подумал бы, прежде чем сойти с корабля и присоединиться к архивистам. Итак, мы собираемся разобраться с фанатиками, которые похищают людей ради информации», — сказал Алан. «Что-то вроде того», — согласился Лямбда. «Тогда приступим», — произнес Алан. Пустота нажал кнопку на панели. «Добро пожаловать на биржу. Белая фаза, 3». Окружавшее их серое пространство исчезло. Вместо него появился огромный склад размером с небольшой город. Стеллажи заполняли все вокруг, будто отражаясь в бесконечном зеркале. Это были ряды серверов. Присмотревшись, Алан увидел, что рядом с каждым стеллажом имеется щит с низким энергопотреблением. Взломать такой щит нетрудно, но ответственные лица вмиг узнают о том, что подача энергии прекратилась. Небольшая армия роботов копошилась повсюду, ползая по стеллажам с серверами и предметами, переходя с одного места на другое. У многих за спинами были летающие тележки. Несколько вооруженных охранников патрулировали окрестности. В стороне протянулась длинная очередь игроков с зелеными табличками, хотя Алану понадобилось время, чтобы понять, почему они там стоят. Там был еще один энергетический щит, испускающий едва заметное синее сияние, который отделял фазовые врата от остальной части склада. Алан подошел и стал в конец очереди. Пустота похлопал Алана по плечу и указал на другую линию. В той очереди стояли игроки с синими табличками. И она была заметно короче. Рядом протянулась вереница эскинов с серыми табличками. И хотя эта очередь была самой длинной, она, похоже, двигалась быстрее, чем остальные. Вся группа подошла к одному из помощников, обслуживающих игроков с синими табличками. Он выглядел как администратор, за исключением того, что его металлическая оболочка была немного светлее, а глаза более человеческими. «Привет, игроки! Чем архивисты могут вам помочь сегодня?» «Мы хотели бы обсудить деловое предложение», — проговорил Пустота. «Это касается лабиринта бездны». «Понимаю». У служителя засияли глаза. Он быстро подключился к своему терминалу, обменявшись с кем-то длинной цепочкой сообщений. Через минуту он отключился от терминала и произнес: «Идемте со мной». Группа отправилась следом за служителем, пройдя сквозь экранированную стену. У Алана слегка защипала кожу, когда он прошел через экран. Они миновали несколько проходов, пока не подошли к устройству, похожему на железную клетку. Служитель вошел в клетку, которая была достаточно большой и напоминала Алану борцовский ринг. «Простите, куда мы идем?» — поинтересовался Алан, прежде чем сделать шаг вперед. «Встретиться с Верховным Писарем. Он больше остальных интересуется лабиринтом бездны и владеет любой информацией, которую вы хотели бы получить». Пустота вошел в клетку. Алан сделал то же самое, внимательно наблюдая за служителем. Ева и Лямбда последовали за ними. «С моим лицом что-то не так?» — спросил служитель. «Нет», — сказал Алан. «Просто любопытно. Почему вы так похожи на администратора? Нет ли тут нарушения авторских прав или чего-то такого?» Глаза служителя загорелись красным. «Не смейте сравнивать меня с этими безжизненными дронами! Вы действительно думаете, что я бездушное отродье?» «Нет, нет, конечно же нет», — заговорил Алан. «Сначала мне так показалось, но теперь я вижу, что вы не так уж и похожи друг на друга». «Хорошо», — сказал служащий. Его глаза снова стали нормальными. «Держитесь». Алан огляделся, но увидел, что ему не за что ухватиться, кроме бортика железной клетки. Дверь, в которую они вошли, захлопнулась. Затем клетка понеслась вверх и дернулась с такой силой, что Алан едва удержался на ногах. Ева споткнулась, потеряв равновесие, но Лямбда поддержал ее, не позволив упасть. Алан хотел помочь, но он был слишком занят тем, что держался за стену, пытаясь устоять на своих двоих. Клетка достигла потолка и остановилась. Алан заметил голубое свечение наверху. Оказалось, вместо кабеля, как в лифте, их поднимал мощный магнит. Теперь они были высоко над складом. Две синие линии, как в метро, загорелись на потолке. Клетка метнулась вперед, что заставило Алана вжаться в стену. Поездка бодрила. Они передвигались быстрее, чем на любом из скоростных поездов, на которых Алану приходилось побывать. Алан глянул вниз, когда они мчались мимо стеллажей с серверами. Декорации сменяли друг друга. Складские помещения, терминалы, группки игроков и искинов возле них, которые возились с серверами, предварительно снятыми с полок, редактировали их содержимое или просто изучали сведения, а также переносили информацию в кубы данных. Затем они промчались мимо игроков, занятых на конвейере. На автоматизированных линиях изготавливали новые сервера. Этот участок промелькнул слишком быстро, чтобы Алан мог все как следует разглядеть, но он подозревал, что там создают и другие предметы. Все увиденное было огромным, размеры просто ошеломляли. Как утверждал Лямбда, один из серверов хранил данные в зетабайтах. На одном таком сервере могут уместиться сотни миллионов часов видео в высоком разрешении. До появления игры все люди на Земле вместе взятые создавали тысячную часть зетабайта данных в день, то есть миллиарды гигабайт. Объем оригинальных жестких дисков, на которых хранилось сознание Евы, казалось смехотворным в сравнении с этим. То была величина совершенно иного порядка. И это всего лишь одна из фаз биржи. Клетка начала замедляться. «Впечатляет, да?» — сказал служитель. «Размер — это еще не все. Качество тоже имеет значение», — проронил Лямбда. «Если вы сумеете собрать каждый кусочек доступной информации, то большая ее часть будет испорчена». «Возможно, но в навозной куче иногда встречаются бриллианты», — ответил служитель. Клетка опустилась на платформу, которая была окружена пустым пространством. Они находились в нескольких милях от центра склада. На платформе были единственные фазовые врата. Рядом с ними стояли два стражника, игроки с синими табличками, в силовой броне, которую Алан никогда раньше не видел. Свет, казалось, огибал их. В отличие от духовной стали, поглощавшей свет, эти доспехи как будто преломляли его. Вокруг них струились разноцветные волны. Также на платформе находились четыре башни. Каждая из них испускала белые молнии, похожие на те, что пустота использовал в своих атаках. Все они были направлены на клетку. «Пожалуйста, оставьте здесь оружие и доспехи», — сказал служитель. Алан покосился на стражников. Он не смог разглядеть, какое оружие было при них. Сияние искажало картинку. Алан медленно снял с плеча снайперскую винтовку. Его схватила чья-то рука, и Лямбда оттеснил Алана в угол клетки. «Мы ведь решили делать то, что нам скажут». Алан кивнул и снял силовую броню. Ева выбросила кинжалы, а пустота избавился от своего нелепого наряда. Под ним оказалась его обычная одежда. Служитель наклонил голову. После того, как все вышли на платформу, Дверь клетки закрылась, она взмыла вверх и унеслась вдаль. «Меры безопасности! Пожалуйста, наберитесь терпения!» — пояснил один из стражников. Алан и все остальные остались ждать на платформе. Стражник нажал кнопку на фазовых вратах, и участники группы очутились в комнате со сканерами и камерами. Волны красного света прощупали каждого. По их телам заползали крохотные роботы, похожие на пауков. Помещение заполнилось чем-то вроде жидкого света. Алану показалось, что он плывет под водой, но при этом может дышать. Через несколько минут сканирование закончилось, и окружающее пространство залил зеленый свет. Стражники посмотрели друг на друга и кивнули. Каждый аккуратно вставил ключ в панель фазовых врат. Двигались они с нечеловеческой точностью, словно роботы. Комната изменилась.